Глава 8. Возможно, потребуется твоя помощь. Координаты сброшу. Дэян отправил сообщение другу из полиции, когда они уже подъезжали к другому городку. Он находился в сотне километров от квартала гаражей и считался деловым центром. То есть там в основном работали, и жилых улиц практически не было. В Болской земле по какой-то причине обычное разделение каждого города на центр, полностью состоявший из офисов, и окраину, где жили оборотни в небольших домах, не прижилось. Здесь существовали деловые и спальные города. Между ними обычно пролегали не только воздушные пути, но и грунтовки. Поэтому и машина Киры чувствовала себя как рыба в воде, скользя по хорошо укатанной земле или среди широко посаженных деревьев. На протяжении всей дороги их трясло на кочках, из-за чего Раф чуть не прикусил язык и надолго замолчал. Кое-где приходилось сбавлять скорость, но все равно они преодолели расстояние меньше, чем за час. Искин сначала говорил, что за машиной кто-то бежит. По отдельным словам было ясно, что бежит оборотень. Дэян даже обернулся, но на неосвещенных дорогах не увидел никого, только пыль в отсвете задних фонарей, летевшую из-под колес. Впрочем, пока за ними не послали дрон или флайер, ничего опасного нет. Правда, стоит им остановиться, и все изменится, их быстро вычислят. В салоне стояла гнетущая тишина всю дорогу. «Скажи нам заранее, с девушкой своего босса ты тоже спал?» — спросил Дэян, поворачиваясь к Рафу. «Я что, идиот?» «Да». «Пошел ты, недооборотень!» Раф нервно дернул плечами. Он в сотый раз постарался вытереть рукой уже подсохшую кровь вокруг губ, а еще временами смотрел в одну точку. Дэян впервые подумал, что, возможно, Рафа никогда не использовали как убойную силу, и не так часто он вступал в драки. «Недооборотень — это ваше специфическое ругательство, наподобие придурка?» — поинтересовалась Кира. «Или что-то для вас страшно оскорбительное? Знаете, как бывает, сказал какое-то слово в лицо, а все вокруг «О, тебе теперь конец!» На всякий случай я никого не собиралась оскорблять, просто как иностранке мне интересно». «Иностранцам обычно такое вообще не интересно», — проговорил Раф. «Это ругательство специальное только для меня», — ответил Дэян, даже не поморщившись. «Для всех портальщиков, вообще-то», — неожиданно подала голос Вета. «Их так обзывают, когда хотят очень обидеть, потому что у них нет второй ипостаси». «То есть ты, Дэян, не оборотень?» «Я оборотень», — сказал он. «Запутаете вы меня», — ответила Кира. «У него нет силы оборота, но есть сила пройти в портал, то есть он оборотень, но такой...» Вета запнулась. «Другой», — подсказал Дэян, улыбнувшись. «Неда!» — влез Раф. Он снова передернул плечами, будто Дэян отвесил ему подзатыльник за длинный язык. Но Рыжий давно отвернулся и видел Рафа лишь в зеркале, а дотянуться не мог, хотя ему и очень хотелось. «Их выдру пантеру, похоже, накрыло после драки», — решил Дэян и заметил еще одну странность. Вета старалась не смотреть в сторону Рафа. Она съежилась на сиденье и больше не взглянула на оборотня напротив, у которого остались на теле капли крови. С виду смелая девушка, сама завязавшая драку, а не смотрит в глаза бывшему. Или, что еще интереснее, не может видеть кровь. Дэян бросил еще один взгляд на согнутую фигуру. Такая умная, взломала часы Рафа, обошла защиту семьи, чтобы взять на время дрон. И такая глупая. «За нами движется машина, по воздуху», — сообщил Искин. «Не приближается и не отдаляется, замедляется вместе с нами». В салоне повисла тишина, такая густая, что ее можно было почувствовать кожей. «Кира, сверни в первый попавшийся поворот», — попросил Дэян через некоторое время. «Флайер повернул за нами», — следом сообщила малышка. «Черт», — прошептал Раф. «Не зря босс говорил, что вежийцы все знают». «При чем тут вежи?» — тихо спросила Вета. «При том, что вам вечно надо куда-то влезать», — грубо ответил Раф. «Вежийцам? Влезать из-за паромщицы?» — спросила Вета, заводясь. «У нас есть свой портальщик. Зачем нам паромщик? У нас все хорошо, и только в Болской земле постоянно кто-то чем-то недоволен». «Не говори о том, чего не знаешь», — оборвал ее Раф. Вета подавилась на вдохе. «Кира», — спокойно проговорил Дэян, — «давай-ка мы кое-что проверим, но ты не отказывайся заранее». Паромщица с подозрением прищурила глаза, но кивнула. «Нам нужно оставить машину», — начал он. «Нет!» — в один голос ответили Кира и малышка. «На время. Мы ее оставим в безопасном месте, и один мой знакомый за ней присмотрит». «Я без малышки работать не буду», — сказала Кира. «Вы и так жутко подозрительные ребята, хотя вроде и не врете. Но если я буду без какой-либо поддержки, мне станет некомфортно». «Ну еще давайте в такой ситуации думать о комфорте», — пробормотал Раф. «В какой «в такой»?» — поинтересовалась Кира. «Когда тебя хотят убить, вот в какой. Ты так быстро забыла про тех оборотней. Давай я тебе покажу их кровь, может, вспомнишь?» Раф снова передернул плечами, как незадолго до этого. В это время впереди показались дома, и дорога закончилась. Вместо нее появились лужайки, пока еще без густой зеленой травы, клумбы без ярких цветов и тропинки из гравия, ведущие к дверям. Кире пришлось остановиться. «Предлагайте что-нибудь другое», — сказала Кира. «Флайер, следующий за нами, замедлил ход», — заявила малышка. Кира выключила фары и свет в салоне, даже приборные панели перестали мигать. Вряд ли флайер, который за ними следил, ориентировался на свет, но так машина однозначно привлекала меньше внимания. Правда, их проблему это не решало. Деяну очень хотелось сделать все быстрее. После короткого сна его голова соображала лучше, но в целом не мешала заснуть часов на 8, а потом поесть. «Чего мы сидим?» — спросил Раф. «Надо либо ехать, либо бежать». «На нас пока не нападают», — заметила Кира. Впереди, чуть выше крыш домов, тоже мигнули огни. И появились очертания другого флайера. Луч света упал вниз, распарывая темную улицу и направляясь в сторону малышки. Вроде бы случайный флайер внезапно начал набирать скорость. Он целеустремленно снизился и проскользнул под фонарем, поблескивая боками и металлическим ковшом впереди. Теперь даже не нужно было сомневаться. Он летел на них. «Да когда этот день наконец закончится? Когда они уже доедут до заказчика?» — подумал Деян. Паромщица тяжело вздохнула и начала сдавать назад. А флайер впереди опустил ковш так, что он теперь доставал до земли. На широкой улице он запросто мог смять любую машину, даже такую, как у паромщицы. Хотя обычно этими ковшами счищали снег, мусор или изредка упавший с неба металлолом от аварий. Деян развернул карту города над часами, думая, куда бы свернуть, чтобы уйти теперь от двух флайеров. Но кругом стояли дома. Этот город находился слишком далеко от гаражей, и здесь никто не думал, что по улицам будет гонять машина на резине. Оставалось только выехать на старый широкий проспект. Его закладывали еще когда мостили дороги, и там машина как раз могла развернуться. Деян сбросил новые координаты малышки. «Едем на проспект, и там сворачиваем в проулок», — он показал Кире тонкую улочку. Паромщица бросила один взгляд и сжала губы в линию. Правда, когда появилось место, машину все-таки развернула. «Ты хочешь в тот проулок, потому что там удобно оставить малышку? Глухие стены, узкая улица и сверху не подлететь», — перечислила она все то, о чем думал Деян. «Послушай, у нас нет выбора. Твою малышку легко отследить», — сказал он, думая, что, возможно, на заправке им еще каким-то образом шлепнули маячок. «Я не эксперт, но любая машина с эскином может себя заблокировать и уйти в глубокий сон. И ее невозможно будет взломать, так же, как и стереть. Разве нет?» Кира промолчала и сильнее сжала руль, словно не собиралась отпускать малышку ни на секунду. «Если попадется хороший специалист, он может стереть», — осторожно сказала Вета. И Деян подумал, что они с Рафом на самом деле стоили друг друга. «Ну кто влезает в такие разговоры со своими замечаниями?» «Таких спецов мало. Мы успеем забрать малышку раньше», — сказал Деян. «Мы ее оставляем только до того момента, пока не встретимся с заказчиком». Кира пробуравила Деяна взглядом. Но он не врал. Им важнее всего дойти до босса. Тот наймет Киру, и большая часть проблем решится, потому что паромщик уже будет официально нанят и зарегистрирован. А как он там попал в их мир, не так важно. Никто не придаст этому значения. Деяну на самом деле осточертело мотаться неведомо где и только в мыслях возвращаться к постели и еде. Да уж, какие отношения с девушками, если не поесть, не поспать и даже нельзя сказать, где ты? Лана еще долго продержалась. «Сзади набирает скорость флайер с ковшом. Очень быстро. Кажется, он идет на таран», — сообщил Искин. Кира вцепилась в руль и поддала газу, но не успела уйти. Флайер пнул их, да так, что на панели у малышки замигала красная лампочка. «Пистолетами пользоваться у вас нельзя», — пробормотала Кира. «А пинать ковшом можно?» «Он может списать это на уборку. Вроде убирал, а тут мешала старая машина», — пояснил Деян. Их снова пихнули. Малышку встряхнула и подбросила. Вибрируя, она пролетела пару метров над широкой дорогой. Не как птица, а скорее как тяжелый древний самолет. Приземление вышло жестким, так что в позвоночнике Деяна хрустнули косточки. Но машина смогла сразу ускориться, правда, флайер не отстал. Он постарался теперь подлететь сбоку. Мощеная широкая улица это позволяла, но Кира вывернула руль, и колеса свистнули, уводя корпус из-под нового удара. «Вот наша улочка, ныряй туда!» — указал Деян. «Иначе нас расплющит». При условии, что где-то рядом был и второй флайер, это казалось реальным в прямом смысле. Сзади, в подтверждение слов, на них опять с лязгом наехал ковш. Киру и Деяна бросила на панель, позади выругался Раф. «Повреждение корпуса составляет 20%, — сообщила малышка. — Изолирую грузовой отсек». Между Рафом и Деяном появилась перегородка, и возглас оборотня заглох. Точнее, слышался он теперь, как из-под толщи воды. Что-то бухтело, но не разобрать, что или кто. Кира выругалась и, вывернув руль, ушла от флайера, а затем, к радости Деяна, скользнула в узкую улочку. Сюда и ее машина с трудом влезла, а флайер и подавно не смог бы сесть. «Подготовить все системы к глубокому сну», — коротко распорядилась Кира, отстегивая ремень и заглушая мотор. Она повернулась к Деяну. В глазах ее будто расплавился металл. «Ты говорил, что с ней ничего не случится, и, кажется, не врал. Так что ход за тобой». Кира наклонилась ближе к нему. «И пока мы не вернем ее, тебе придется держаться рядом со мной. Очень близко, иначе я подумаю, что ты хочешь сбежать». Деян улыбнулся. «Людей легче подтолкнуть ковшом к правильному выбору, чем убедить», — решил он. Из-за перегородки послышались ругательства, и Кира открыла заднюю дверь, видимо, выпуская всех на волю. Пока сзади все выбирались, а салон машины медленно погружался в темноту, Деян набрал номер. «Иржи, надеюсь, ты готов? Я скину координаты машины, которую нужно поставить в розыск, и когда найдете, оставить у вас», — сказал он. «Хорошо», — коротко ответил друг и сбросил вызов. Деян посмотрел на Киру. «Ну что, выходим?» Она нехотя кивнула, потом провела рукой по панелям, прощаясь. И хотя в этом движении сквозила странная нежность, лицо паромщицы быстро превратилось в маску. Вокруг губ не собирались складки, у глаз не просматривались мелкие морщинки. Деян теперь видел, как будто лицо из затемненного воска. Кира замерла на мгновение и резко открыла дверь. Салон малышки сразу заполнился тихим урчанием нависшего сверху флайера. Он парил над трехэтажными домами и чего-то ждал. Или пилот наблюдал. Когда все вышли на прохладную улицу, и Деян тут же показал на проход между двух домов, сверху снова ударил яркий луч. Он выхватил малышку, но не успел зацепить мелькнувшие фигуры. Их быстро съела тень. «Раф, следи за Ветой», — сказал Деян, устремляясь за Кирой. «А то я сам не знаю». Вета закуталась в куртку и, что удивительно, даже не предприняла попытки бежать. Раф после двух шагов отдал ей кожанку и перекинулся в пантеру. Они ушли от машины, и Кира ни разу не обернулась, только стала значительно злее. Хотя скоро они ушли в такую тень, что и этого никто бы не рассмотрел. Судя по квартире, которая занимала верхние два яруса в трехэтажном доме, заказчик очень хорошо относился к своей девушке. Здесь было всего две двери, и складывалось впечатление, что первые этажи полутехнические, а значит, в доме лишь два хозяина. Остановившись на противоположной стороне улицы, Деян рассматривал дом. Их компанию скрывали ветки деревьев, пока без пышных листьев, но в темноте и голые сучки хорошо смазывали фигуры. Раф снова стал человеком и зябко передернул голыми плечами. «При входе охранник», — сказал он. «Он нам не откроет». «Вот и проверим», — пробормотал Деян и уверенно пошел к дому. В основном просто потому, что ему надоело все время чего-то ждать. «Стой!» – зашипел Раф и выругался. Открыли без вопросов. За Деяном подтянулись и остальные. Ничего сложного. Охранник вообще оказался не глупым. Стоило сказать, что их прислал босс, а затем показать на Рафа. Через пять минут всех провели в гостиную, обставленную в бежево-белых тонах, где их ждала девушка. Платиновая блондинка с яркими зелеными глазами. Она куталась в легкий халат и переступала ножками в салатовых домашних шлепанцах с пушком на низком каблуке. «Раф?» — Девушка округлившимися глазами осмотрела его с ног до головы. Ее взгляд на миг задержался на подсохших разводах крови и переместился на голые ноги. Оборотень по-прежнему был голым и пытался завязать рукава кожаной куртки на боку, чтобы никого не смущать. «Да, извини, что так. Но нам срочно надо увидеть босса. А как его найти, я не знаю. Знаю только твой адрес». Девушка недовольно поджала губы и, наконец, обвела колким взглядом всю компанию. Но никто не показался ей достаточно интересным, чтобы рассматривать пристальнее. «Я его не видела больше недели», — сухо сообщила девушка. «На сообщение он подолгу не отвечает». «А ты ему не пиши, а позвони. Скажи, что Деян и Раф привезли тебе умопомрачительный сюрприз, и тебе хочется за него отблагодарить», — предложил Деян. Чуть подумав, он прошел и сел на белый диван, который оказался настолько мягким, что проваливался почти до пола. Деян устроился удобнее и улыбнулся. «Сюрприз?» — холодно повторила она. «Две девушки и два парня, один из которых голый. Мне такие сюрпризы не нужны». «Яли, просто позвони», — снова заговорил Раф. Девушка недовольно посмотрела на оборотня и простучала каблуками к двери в углу комнаты. А дальше никто ничего не услышал. Если она и звонила, то звукоизоляция не дала этого услышать. Деян до сих пор чувствовал жуткую усталость, хотя спать уже даже не хотел. Но как же он устал за один день, и как же он продешевил? Это не просто как бы нелегальная работа, а работа с риском. С риском в основном для психики. Ладно, Раф, но теперь еще и Вета. А ее наверняка еще и захотят убрать. И вот надо ему такое знать. У них был странный разговор с Ветой, когда он проснулся. Девушка пыталась рассказать, какой Деян плохой парень и как ее подруга настрадалась. А потом сникла и начала выяснять что-то о Рафе. Но тут Деян только и мог честно признаться, что Раф идиот, и ей очень повезло, что они расстались. Вета, кажется, обиделась. Причем в большей степени за выдру. Такая наивность. Но убивать за нее все-таки слишком, а шансов, что ее оставят в живых, все меньше. Наивность наивностью, а внутри что-то скреблось и говорило о дроне, который она якобы взяла на время у семьи. Интересно, он передавал данные в режиме реального времени? Сейчас Вета подошла к окну и замерла у шторы, рассматривая темную улицу. Держалась она отстраненно, но почему-то не собиралась никуда уходить. Даже будто специально оставалась в поле зрения Рафа и Деяна. Сказать, что это странно, значит ничего не сказать. Как будто она не понимает, что ее привезли не на дружеские посиделки. На часах Деяна мелькнула строчка от Иржи. Он отправил эвакуатор за Кириной машиной. Зачем Деян вообще в это вмешивается? Почему помогает Кире с машиной? Этот вопрос он оставил на потом. Возможно, сможет себя убедить в том, что это принесет ему деньги или еще что-то полезное в будущем, а не головную боль. Кира обошла комнату и в итоге села рядом с Деяном, тоже утонув в диване. «Мы с него не поднимемся», — сказала она, откидываясь на спинку. «Когда придет босс, вы подскочите», — уверенно заявил Раф и, подвинув Киру ближе к Деяну, тоже уселся на диван. «Он такой страшный?» — спросила Кира. «Нет, но у него такая аура, сама увидишь». Деян промолчал. Он ни разу не видел заказчика, но по голосу не помнил никакой особой ауры. «Вот оно что. Я думала, он в шрамах или что-то подобное», — ответила Кира. «А ты про ауру. У вас это тоже как-то видно?» «Нет, аура — это просто слово. Ее нет», — ответил Деян. «Хотя есть те, кто верит, что есть, но их немного». «Понятно. Значит, у вас нет аур. Но в вашем мире есть духи и оборотни?» — спросила Кира. «Верно», — рассеянно ответил Деян. «Только не спрашивай про вампиров». «Черт, ты все испортил. Я как раз хотела. Думала, может быть, вы меня с ними познакомите?» «Зачем?» – удивился Раф. «Их еще попробуй найди. У нас в Болской земле, например, всех упырей давно уничтожили. Она просто думает, что наши вампиры – это не мертвецы с огромными клыками и землистыми ногтями, а такие бледные парни с длинными волосами и печальной судьбой, которым нужен секс и кровь», – пояснил Деян. «Да ты гонишь!» – уверенно заявил Раф и ошарашенно посмотрел на Киру. «А они у вас, значит, не те мужчины с томным взглядом, да? Знаешь, Деян, мне ваш мир не нравится. Я чувствую себя обманутой». «Почему?» — в один голос удивились и Деян, и Раф. «Оборотни у вас не оборотни, вампиры у вас не вампиры. А девушку вы похитили даже не для свадьбы», — фыркнула Кира. «Я разочарована». «Оборотни у нас оборотни», — — уверенно заявил Раф, напоказ напрягая мышцы на руках. Они бы, наверное, еще долго себя развлекали болтовнёй, чтобы не думать ни о чем. Во всяком случае, Деян очень старался не думать. Потому что, когда мысли возвращались к тому, что он увяз в этой истории больше, чем рассчитывал, у него портилось настроение. Но вернулась хозяйка квартиры и безразлично бросила. «Он приедет!» После чего она ушла и закрыла дверь за собой на замок. Ожидание растянулось надолго. За это время Деян даже чуть не уснул. Но когда он уже примеривался, как удобнее вытянуть ноги, дверь открылась, и в гостиную вошел светловолосый высокий оборотень в клетчатой рубахе. Его взгляд ощущался как гиря, который придавливали к дивану, но при этом сам человек не вел себя агрессивно, и внешне он был слишком худощав, чтобы подавлять видом. «И где же сюрприз?» – спокойно прозвучал его прохладный голос, тот самый, который Деян слышал и раньше. Внезапно к нему наклонилась Кира и спросила на арёйском. «Слушай, опять блондин. Раф что-то говорил о разделении на темненьких и светленьких, но, как я поняла, теперь в Болской земле его босс выступает за то, чтобы не было дискриминации по волосам, и я думала, что он темненький, раз за такое выступает». «А я светленький», — холодно ответил босс на языке оборотней. «Выходит, у нас не паромщик, а паромщица?» Он говорил так, будто знал, что Кира его понимает, хотя, может, и знал. «Я рад, что ты до нас добралась», — сказал он и быстро посмотрел на Рафа. «За вами следили?» «Да, но мы оторвались». «Мы оставили машину», — добавил Деян. «В основном, я думаю, нас выслеживали по ней, потому что она отличается. И, возможно, на ней стоит маячок, который прицепили на заправке». Босс прошел через всю комнату, повернул стул спинкой и уселся верхом. Стул едва дрогнул, джинсы еле слышно зашуршали, и все замерло. Босс каждого, кто был в комнате, наградил взглядом и остановился на Вете, отошедшей в другой конец гостиной. «Это твоя девушка?» — спросил он у Рафа. «Тут такое дело!» — начал тот и быстро рассказал, как за ними увязалась Вета. Не забыл про дрон, не забыл и про мельника. Пока Раф говорил, Деян рассматривал босса. Если бы встретил его на улице, подумал бы, что перед ним коренной бежиец. С густыми волосами и резким запахом, таким, будто здесь пробегал настоящий волк. Он, кстати, доносился через комнату и смешивался с похожим, но чуть более мягким запахом Веты. «Любопытно», — сказал босс. «Вета, назови имя своих родителей, пожалуйста». «Зачем?» — вздернула она подбородок. «Чтобы вы их шантажировали мной?» «Ладно, оставим на потом», — моментально отвернулся от нее босс и посмотрел на Деяна. «Я думал, что ты сразу спросишь о деньгах». Деян пожал плечами. Он так и хотел сделать, но потом Кира невзначай нашла его ладонь на мягком диване и крепко сжала. Теперь они сидели рядом, держась за руки. Паромщица словно напоминала, что не отпустит его, пока не вернет машину. Хотя он и сам решил пока не уходить. По всему выходило, раз босс показался всем, то либо будет со всеми работать, либо всех, кроме паромщицы, убьет. «Но на самом деле я рад, что ты здесь. Раз ты уже с нами, как насчет продления сделки?» «Можно и продлить», — согласился Деян. «Но цена будет в два раза выше и половина вперед». Босс ненадолго задумался. Он ни капли не нервничал, как будто знал многое наперед, и его все устраивало. А еще он был моложе, чем Деян думал. Лет 35, не больше. Молодой, амбициозный и уже нашел себе паромщика. Возможно, перед ними сидел один из новых хозяев Болской земли, и, скорее всего, со дня на день он выйдет из тени, и о нем узнают во всем объединении. История не новая. В объединении было полно тех, кто начинал с криминала или около того. Каким-то образом, только последние 15 лет в землях перестали считать, что с оборотнями справится только истинный вожак. А у вожаков сплошь было криминальное прошлое. «Договорились», — сказал босс. «Половина сейчас», — напомнил Деян, и его часы вскоре пиликнули сообщением о пополнении счета. «Ну что же, Раф, отведи Вету в другую комнату, посидите пока там, а мы тут поговорим с паромщицей», — сказал он. «Нет», — вдруг заговорила Кира. «Пусть все остаются». Босс удивленно поднял брови и чуть наклонился вперед, как будто не верил, что услышал из уст паромщицы слова родного языка, произнесенные без акцента. «Ты знаешь наш язык», — сказал он, все же удивившись. «Это замечательно. Но все дела лучше решать один на один». «Нет, там, где сплошные секреты, добра не жди», — — ответила Кира. «Об этом говорил какой-то философ из твоего мира?» «Моя бабушка», — ответила Кира. «Так что чем больше людей будут знать о нашем уговоре, тем лучше». Деян едва сдержал усмешку и решил на будущее запомнить эту мудрость о секретах. «Обычно в договорах о найме есть много пунктов, которые нельзя разглашать», — заметил босс. «А ты будешь сейчас зачитывать договор о найме?» — поинтересовалась Кира. «Не тяни», — поторопил босса Деян. «Вета и Раф и так знают многое. Какая разница, узнаю чуть больше или чуть меньше?» «Под твою ответственность?» — спросил босс, прищурившись. Сказать, что он выглядел недовольным, это значит сильно преуменьшить. Кажется, этот человек с трудом прятал клыки. «Я просто замечу, что ты хочешь сейчас частично раскрыть и свои возможности, причем перед девушкой, которая следила за вами с дрона и является вежикой, и перед Рафом», — продолжил босс. Так сказал, как будто имя выдры пантеры уже само говорило за себя. Деян улыбнулся, не разжимая губ. «Да сколько можно?» — возмутилась Кира. «Вы меня для чего украли?» Босс постарался сжать губы в линию, будто все-таки пряча клыки. «Я пригласил тебя», — сообщил он с расстановкой, — «чтобы предложить работу». «А что, если я не хочу на вас работать и хочу, например, вернуться в Орёи?» — поинтересовалась Кира. Улыбка босса стала более естественной, но вот на руках появились когти черного цвета. Они удлинялись настолько неторопливо, что каждый мог практически слышать, как они растут. Небрежно, слегка напоказ, но тем не менее, это по-прежнему означало, что оборотень показал когти, а значит, будет сражаться до крови. Это был очень толстый намек. «Если ты согласишься на меня работать, то получишь хорошее вознаграждение, а после выполненной работы вернешься в Орёи», — сказал наконец он. «Зачем мне ваши деньги, которые я не смогу потратить?» «На них ты сможешь купить любой металл, который ценится в твоем мире, и увезти с собой», — предложил босс, не убирая когтей. «Я получу столько же, сколько Деян за меня?» — спросила Кира. На этой фразе босс и Деян одновременно усмехнулись. Странно было услышать такой вопрос от человека, который не знает ценности их денег. Да и не платили паромщикам столько, впрочем, как и добропорядочным портальщикам. «Так для чего вы меня похитили?» — переспросила Кира. На этот раз босс ответил быстро, словно ему самому надоело тянуть. «Для того, чтобы ты тайком провела несколько моих людей в мир Альбона, а затем вернула их и еще одного человека». «Ты хочешь еще кого-то нанять из другого мира?» — уточнил Деян. «Вытащить из тюрьмы. Твой гонорар подтверждает, что я очень серьезен и рассчитываю на твою помощь, Деян». «Кого ты хочешь вытащить и за что он сидит?» — поинтересовался Деян, пока все остальные молчали. «Женщину. Ее посадили за то, что посчитали ведьмой». Босс поднял руку, останавливая вопросы. «Пока на этом все, потому что мне тоже надо кое-что узнать. Насколько я помню, вы говорили о дроне, который за вами следил. Именно он принадлежал Вете и потом взорвался. Мне это важно знать, потому что каким-то образом кое-кто из Вежи оказался в курсе паромщицы, и за ней действительно послали теней. Пока они это не афишируют, у нас есть некоторая фора, но времени мало. Особенно если ваш оборотень с заправки тоже из этой же цепи». «А кое-кто — это кто?» — из любопытства уточнил Деян. «Группировка истинных», — бросил, как плюнул босс. «Я думал, они придерживаются нейтралитета», — растерянно проговорил Раф, впервые осмелившийся что-то сказать без одобрения босса. Истинные альфы, или просто истинные, существовали практически во всех землях. Они считали, что их звери влияют на характер и жизнь. Искали свои пары по запаху, подчинялись вожаку, многое решали грубой силой, а в полнолуние всегда выбегали на улицу в облике зверей. У них было много заморочек и правил, но в то же время они всегда оставались верны своим людям и в политику особенно не лезли. Им симпатизировали молодые оборотни, которые считали, что отчасти истинные альфы правы, и звери действительно влияют на жизнь. А еще, что зверя надо отпускать на свободу, прямо как гормоны. Но теперь выходило, что они перестали придерживаться нейтралитета. А значит, у них может появиться какая-то сила. И таким недооборотням, как Деян, станет жить сложнее. Потому что когда ты недо, то однозначно не оборотень. Из тебя не выйдет истинного самца. «Если я возьмусь за это, то со мной пойдет мой человек, а не твой», — сказал Деян, опуская все рассуждения. «Да», — внезапно поддержала его паромщица. «А со мной пойдет Вета». Все с непониманием уставились на Киру. Даже Вета шокированно замерла с вытаращенными глазами. «Что?» — спросила Кира расслабленно. «Она мой независимый свидетель. Она не связана с Деяном и с вами, дорогой безымянный наниматель. С Рафом у нее вообще проблемы. Она идеальный кандидат, если, конечно, не расщепится при переходе в другой мир». «Ты можешь звать меня босс», — подсказал ей оборотень на стуле, не комментируя остальное. Кира пробормотала что-то похожее на «Бонд, просто Бонд». «Я не хочу», — вдруг вклинилась в их разговор Вета. «Если ты думаешь про расщепление, то не бойся, с паромщиком тебе такое не грозит», — сказал ей Деян. «Нет, просто у меня экзамены», — слабо пробормотала она. Босс поднялся со стула, не обращая внимания на Вету, чем показал, что разговоры окончены. «Я отдам Рафу описание женщины и деньги на расходы», — бросил он. «В ваших интересах поторопиться, иначе неизвестно, что будет». «И экзамены опять же на носу», — заметила Кира. Не удержавшись, фыркнул Раф, а Деян отпустил руку Киры. Ему неожиданно пришла в голову не очень приятная мысль, что для такой работы боссу паромщица сгодилась бы и без чувств. И он согласен на Вету не потому, что босса не беспокоит ни она, ни Деян, ни сама паромщица, а потому что при выходе из портала их, возможно, будут ждать.